Егоруша, смотри, а я сама себе зуб вытащила. Где? Покажи. Да вот, погляди, какой беленький и красивый. Больно было? Да нет, ни капельки. Он у меня уже давно шатался. А я захотела его потрогать. Покачала-покачала, а он и выпал. Что это вы тут рассматриваете? Сонька сама себе молочный зуб вытащила, представляешь? Да что ты, сама? Да, да, сама. Вот он, гляди. Очень симпатичный зубик. И куда ты его денешь? За печку будешь бросать? Или под подушку положишь, чтоб мышку несла? Помнишь, нам тетя Маша рассказывала, что испанские дети так делают? Помню. Только жалко мне его за печку бросать. Мам, интересно, а может в нашей книжке про билирубин написано, что делают с выпавшими молочными зубами шведские дети, а? Насколько я помню, нет. Никаких народных шведских традиций, связанных с молочными зубами, там не описано. Жаль. Интересно, что сделал Лули со своим молочным зубом? А что это ты улыбаешься, мам? По-моему, сейчас самое время прочитать следующую главу нашей книжки. Давай, мам, мы слушаем. Там наверняка что-то про зубы написано. Тихо, слушаем. Шкатулка мудрецов. Улли так дорожил своим зубом, который ему выдернул Лассе, точно это был золотой зуб, а не молочный. Он носил его в спичечном коробке и все время на него любовался. Потом начал качаться зуб у Босса. Раньше он сразу же вырвал бы его, но теперь потребовал, чтобы Лассе и ему вырвал зуб во сне. Перед сном он привязал к зубу длинную нитку, а конец этой нитки Лассе привязал к двери. Утром Агда пришла будить мальчиков, отворила дверь и выдернула Босса зуб. Боссы тут же проснулся. Его даже будить не пришлось. «А мы и не знали, как надо вырывать зубы», — сказал он по дороге в школу. Он тоже положил зуб в коробок, и они с Улли без конца сравнивали свои зубы и хвалились ими. Лассе стало завидно. И тогда он вспомнил, что у него где-то спрятан коренной зуб, который ему в прошлом году вырвал зубной врач. Вечером Лассе перерыл весь комод и нашел множество ценных вещей, которые считал пропавшими навсегда. В сигарной коробке лежали несколько каштанов, стреляные гильзы от охотничьего ружья, сломанная свистулька, 5 сломанных солдатиков, сломанное вечное перо, сломанные часы, сломанный карманный фонарик и его коренной зуб. Зуб тоже был сломан, иначе бы Лассе его не выдернули. Лассе посмотрел на свои сокровища и сказал, что он все их починит, когда у него будет время. Кроме зуба, конечно. Зуб он положил отдельно в спичечный коробок. Весь вечер Лассе, Боссе и Улли гремели своими спичечными коробками и так заважничали, что даже не захотели играть с нами в лапту. Мы с Анной и Бриттой прыгали в классики и не обращали на них никакого внимания. «Они мне уже надоели с своими зубами», — сказала Бритта. «Подумаешь, сокровище какое, как будто у нас нет зубов». Мальчишки подошли к нам. Они успели посекретничать в комнате у Лассы и Босса и выглядели как заговорщики. «Только девчонкам не говорите, что у нас есть». «Этого еще не хватало». «Ни за что в жизни». Мы чуть не лопнули от любопытства, но сделали вид, что нам это ни капельки не интересно. «Анна, твоя очередь», — сказала я, и мы продолжали прыгать в классике. Лассе, Боссе и Улли сидели на обочине и посматривали в нашу сторону. «Ты ее надежно спрятал?» «Можешь не сомневаться. Шкатулку мудрецов прячут только в надежное место». «Само собой. А то девчонки найдут, и тогда все пропало». Лассе изобразил на лице ужас. «Ты меня не пугай. Если девчонки доберутся... Лиззи, твоя очередь! Крикнула Бритта. Мы прыгали и притворялись, будто ничего не слышим. Мальчишки посидели-посидели и ушли. Анна показала на них пальцем и засмеялась. Вон это три мудреца! Мы с Бриттой тоже засмеялись. Лассе обернулся и сказал: смейтесь, смейтесь, но я бы на вашем месте плакал, а не смеялся. Тогда мы решили отыскать шкатулку мудрецов, хотя и понимали, что это всего-навсего очередная выдумка Лассе. Мальчишки пошли на луг кататься на лошади, а мы побежали в комнату к Лассе и Боссе искать таинственную шкатулку. Мы все перерыли, но не так-то просто найти шкатулку мудрецов, если даже не знаешь, как она выглядит. Мы обшарили комод и полки в шкафу, заглядывали под кровати и в печку, обыскали весь чердак, но ничего не нашли. В самый разгар поисков мы услыхали, что наверх поднимаются мальчишки, и быстро спрятались за старое пальто, которое висело на чердаке. Давайте достанем ее. Сперва надо проверить, где девчонки. Небось, у Лиззи играют со своими дурацкими куклами. Нет. Если бы они были у Лиззи, мы бы их слышали. Они, наверное, ушли к Бритте с Анной. Доставай шкатулку. Мы не смели шелохнуться. Я ужасно боялась чихнуть или рассмеяться. Лассе шел прямо на меня. Но вдруг он остановился, присел на корточки и вытащил что-то из-под половицы. А вот что именно, я разглядеть не успела. Анна толкнула меня в бок. Ага. Мудрецы, клянитесь, что никогда не выдадите наш тайник. Торжественно сказал Лассе. А как Лясс-то? Спросил Боссе. Он соображает гораздо медленнее, чем мы с Лассе. Но Улли сказал: клянемся, что никогда не выдадим наш тайник. Клянитесь, что никогда не отдадите неверным шкатулку мудрецов. Неверными были, конечно, мы, Бритта, Анна и я. Клянемся никогда не отдавать неверным шкатулку мудрецов. Я снова толкнула Анну в бок. Ибо если неверные прикоснутся к шкатулке, она потеряет свою чудодейственную силу. Мне страсть как хотелось увидеть эту шкатулку, но мальчишки заслоняли ее со всех сторон. Наконец Лассе спрятал ее обратно в тайник, и они с грохотом скатились с лестницы. Как только дверь на чердак захлопнулась, мы принялись за дело. Найти половицу было просто. Мы приподняли ее и увидели шкатулку мудрецов. Это была старая сигарная коробка, в которой Лассе хранил свои сокровища. На крышке большими буквами было написано «Шкатулка мудрецов» и нарисован череп со скрещенными костями. Открывай скорее, Бритта! Давайте посмотрим, что в ней лежит. Бритта открыла шкатулку. Мы с Анной вытянули шеи, чтобы лучше видеть, но увидели только три белых зуба. Два маленьких и один побольше. По-моему, мальчишки сошли с ума, сказала Бритта. А я предложила их проучить и придумала, как это сделать. У нас на чердаке стоит старый комод, в котором Агда хранит свои вещи. Мама не разрешает нам даже прикасаться к этому комоду. Но добрая Агда сама часто показывала нам все, что там лежит. В прошлом году в большую деревню приезжал зубной врач. Он сделал Агде новую вставную челюсть. «У красивой женщины должны быть красивые зубы», — сказал врач. Но старую челюсть Агда не выбросила. Она хотела носить ее по будням, особенно в плохую погоду, а новую решила оставить на воскресные дни. Однако скоро ей надоели старые зубы, ведь она была влюблена в Оскара. Ей хотелось быть красивой даже в будни. Теперь старая челюсть Агды хранилась в верхнем ящике комода. И я знала, где она лежит. «Давайте спрячем в шкатулку мудрецов старую челюсть Агды», – предложила я. «Наверное, в целой челюсти больше чудодейственной силы, чем в каких-то молочных зубах». Анна и Бритта даже запрыгали от радости. Бритта сказала, что это гораздо лучше, чем просто стащить шкатулку. Пусть не думают, что мы верим любой их глупости. Мы положили вставную челюсть в шкатулку мудрецов и спрятали шкатулку обратно в тайник. А потом пошли посмотреть, что делают мальчики. Они играли в чижа. Мы уселись рядом и стали смотреть, как они играют. «Какие же вы мудрецы, если играете в простого чижа?» Они промолчали. Руки у Лассы были заняты битой. «По-моему, этого чижа следует спрятать в шкатулку мудрецов», — сказала я. Они опять промолчали. «А что это за шкатулка?» — спросила Анна и толкнула Лассы в бок. Ласса ответил, что с девчонками о таких вещах не говорят. «Она хранится в надежном месте, и вы никогда, никогда не узнаете, в каком. Только тайное братство, которому принадлежит шкатулка, знает это место. Шкатулка лишится своей силы, если ее увидят посторонние». «А, тайное братство. Это ты, босс Иули?» Лассе замолчал. Вид у него был неприступный. «Что, завидно, что не знаете, где лежит наша шкатулка мудрецов?» «А мы знаем. Она у вас в шкафу». «А вот и неправда». «Ну, значит, она на чердаке под половицей». «Ничего подобного», сказали Лассе, боссы и Улли в один голос. Но очень встревожились и даже бросили играть в чижа. «Босса, пойдем посмотрим твою коллекцию», — предложил Лассе. Словно мы такие дурочки и сразу поверим, что ему и вправду захотелось посмотреть птичьи яйца, которые собрал Боссе. Конечно, мы догадались, что он хочет проверить, где шкатулка. Но ведь Боссе не такой сообразительный, как мы. Он сказал: «Вот еще! Да вы ее 100 раз видели!» Тут Лассе так взглянул на него, что Боссе мгновенно все понял. «Ладно, ладно, уж пойдем, покажу, если тебе это очень хочется». И они медленно пошли к дому, чтобы мы чего-нибудь не заподозрили.